Глава 15. Лев. Я проснулся от того, что кто-то ржал, прикрывал рот рукой и, похрюкивая, не мог остановиться. Приоткрыл один глаз, потянулся, вытянул ноги, которые свешивались с маленького потрёпанного дивана в нашем кабинете, и грозно рявкнул. «Чё вы ржёте, кони? Мать вашу, я сутки не спал! Дайте подремать ещё!» Мот вытирал слезы от смеха, а Кирюха с хитрым выражением на морде поднял со стола обычный лист формата А4 и протянул мне новое произведение искусства. Я пригляделся и поднялся. «Кирюха, кулак тебе в ухо, заканчивай с живописью!» «А мне нравится!» — захлебываясь от смеха, сообщил мне Мот. Я скрипнул зубами, рассматривая карикатуру, на которой был изображен лев с моим лицом, сидящий на попе и испуганно прикрывающий передними лапами мужское достоинство. А к нему бежала полторашка с кустом крапивы и доберматик с ножницами. Пацаны всю неделю не могли успокоиться после того, как в прошлую субботу Леха притаранил досье на родную младшую сестру Игната Борисовича Анфису, ее мужа и их общую племянницу Есению, она же полторашка. Алексей был очень удивлен моим интересом, и на всякий случай поинтересовался, нахрена я копаю под добермана. Я был обескуражен не меньше по двум причинам. Во-первых, мы с братом лоханулись, и полторашка никакая не Анфиса и даже не астролог, а действительно логопед-дефектолог в детском развивающем центре. А во-вторых, она племянница старшего оперуполномоченного и моего непосредственного начальника Токарева Игната Борисовича. Я тогда еще часов 5 выражения лица в порядок привести не мог, так перекошенный и ходил. Но несколько вопросов так и остались без ответа. Логически объяснить, почему Есения нас с братом не переубеждала, что именно она, Анфиса, было можно. А вот крик души «Мужик, приди!» да таким голосом, словно они сатану призывали, я объяснить не мог. Точнее, мог, конечно, но выходил бред. А это значит, что либо Есения вместе с Анфисой народ дурит в паре, либо дальше моя фантазия просто отказывалась выдавать адекватные версии. Неадекватных-то было полно. Я и предположить не мог, что женщина от одиночества может так кричать и звать мужика. Боже, избавь, чтобы когда-нибудь я настолько захотел женщину. И нужно же было из всех ведьм в стране нарваться именно на племянницу Токарева. Везет как утопленнику. А этим двум харям лишь бы поржать. Чук гастрики. — сплюнул я. — Кирюха, отвечаю, карма есть. — Я пальцы скрестил на ногах, меня не возьмет. Паркет ногтями не поцарапал? Я зевнул, поднялся и сделал несколько упражнений, разминая затекшие мышцы. — Держи на память! — Кирюха протянул мне рисунок. — Себе оставь! — отмахнулся я и прошел к чайнику. Щелкнул кнопкой, достал кружку, насыпал 2 ложки растворимого кофе и ждал, пытаясь не уснуть. «Жарко здесь», — скривился Матвей. Поднялся, открыл окно, распахнул дверь, создавая сквозняк. Упал на стул и лениво потребовал. «Мне тоже кофейку сделай». «Сам наливай», — отмахнулся я. Потер лицо ладонью, сжал переносицу и зевнул. Спать хотелось так, что кофе хоть жуй, не поможет. Чайник закипел, я лениво залил кофе кипятком, размешал и сел за стол. «Домой почему не пошел спать?» — напрягся Мот. «А смысл?» — пожал я плечами. «Все равно через 3 часа вызовут, только время на дорогу тратить. Начальство наше до сих пор не в курсе, что крепостное право давно отменили». Я поднял кружку, подул, хотел сделать глоток и поперхнулся. В первые пару секунд решил, что у меня глюки от недосыпа. Даже зажмурился и чуть было не перекрестился. А когда снова открыл, обнаружил, что они смотрят в разные стороны. Видение мое тоже испуганно остановилось, округлила глаза и приоткрыла ротик. Честное слово, эта девчонка хуже свидетелей Иеговы и адептов Орифлей вместе взятых, которые везде пролезут с улыбкой и буклетиком, хоть каждые 20 сантиметров территории минируй. «Ты что здесь делаешь?» — рявкнул я, пока Мот и Кирюха возвращали глазам правильную анатомическую форму. «Она точно в доле с матушкой. Потому что, ну, не может это быть совпадением. Не может. Почему полторашка всегда появляется как чертик из табакерки? Именно там, где я?» «Всегда было интересно, где же все-таки обитают фантастические твари?» Тут же огрызнулась полторашка. «А они все тут». «Именно поэтому мы понимаем твой язык, змейка. Я сразу же включился в словесный поединок и потребовал, поднимаясь со своего места. «Мот, вызывай экзорциста, у нас тут нечистая сила завелась». Сон как рукой сняло. Тело вибрировало, а в горле пересохло от ее воинственного вида. Я подошел к ней вплотную и весело хмыкнул, поймав себя на том, что мне нравилось с ней пререкаться. Это как играть на флейте перед коброй, дикий выброс адреналина в кровь. В нос снова ударил тонкий, едва слышный аромат лесных трав, а мой организм оживился, напоминая, что у нас с ним по-прежнему давно никого не было. «А вы... ты... вы менты?» — выдавила кнопка. «Мы? Нет, мы эти... коучи магические. Граждане, подходим, не стесняемся. Курсы, гайды, карты только Натальям. Проклятие по пятницам бесплатно. Для особо одаренных обзорные экскурсии от 15 суток до пожизненного в самые видовые места Магадана. Для тебя, полторашка, в качестве бонуса могу организовать ретрит в обезьянник. Хорошая компания, трехразовое питание и открытие дополнительной чакры гарантированы. Брать будешь?» «Извините, мне из стратосферы плохо слышно. Не могли бы вы повторить?» Ядовито попросила она, намекая на мой рост. «Тут явно со слухом проблема, полторашка. Скорость звука примерно 300 метров в секунду. Ты бы к врачу сходила, проверилась. Или травки себе какие заварила. Я не проверял, но умные люди говорят, что вариант рабочий». «Самый рабочий вариант – крапива». Авторитетно заявила она, подумала и выдала. «Нет, вы не можете здесь работать». «А мы не работаем», — обрадовался я. «Мы захватили здание в заложники и временно командуем. Кстати, красивый пиджак». «Да?» — не поверила кнопка. «Ага, у меня деда в таком хоронили. Помнишь, Мот?» «Точно!» — заржал брат. «Один в один». «Во что, крапивой давно не стегали?» Полторашка осмотрела нас по очереди, забавно сморщила нос и уперла руки в бока. «Смотрите-ка, у нас тут злая хлебная крошка», — умилился я. «Ваше чихуашество, что ты тут забыла?» «Не ваше дело, пропусти», — потребовала она. «А если не пропустим?» — азартно уточнил я, напрочь забыв, что она племянница добермана. У меня в ее компании предохранители трещать начинали в голове. «То наше чихуашество вас покусает», — разозлилась она. 50 кило бесстрашия», — закатил я глаза. «Ладно, кнопка, ты задержана на 4 часа до выяснения личности. Откуда я знаю, как ты сюда попала и зачем? Руки за голову, рецидивистка крапивная. Ты имеешь право хранить молчание, потому что слово «полторашка» не воробей, вылетит, сядешь. Пойдем, я тебе экскурсию в обезьянник проведу. Так, где тут мои наручники?» «Игнат!» Так заорала кнопка, что контузила всех в радиусе пары километров. 5 секунд, и Токарев вылетел из своего кабинета, как пробка из бутылки. Осмотрел нашу композицию и прорычал. «Какого хрена?» «Игнат, это кто?» Ткнула в нас пальцем полторашка, обходя меня. «Эти? Трое из подвала одинаково схлебало». Выдал Токарев и тяжело вздохнул. «Есения, в мой кабинет». «А вы?» «Ну что мы? Просто пошутили над девчонкой, мы не знали, что она к тебе». «Да шутитесь у меня», — пообещал доберман и скрылся с полторашкой за дверью своего кабинета. А я напрягся. «Зачем кнопка пришла к Токареву еще и в рабочее время?» — озвучил мои мысли Матвей. «Тот же вопрос», — согласился я. «Эх, смотри, Лева, сейчас пожалуется дядюшке. Ты в ЗАГС не то что пойдешь, ты туда побежишь». «Не будет она жаловаться», — уверенно произнес я. «Характер не тот». «Характер характером, но вдруг ей замуж очень хочется. Да и ты, как я посмотрю, прям равнодушен к ней. Так она тебя не зацепила, что ты за секунду завелся. Я уж думал, и правда ее в обезьянник потащишь свои сексуальные фантазии реализовывать». «Чтобы она меня там же ядом и забрызгала», — хмыкнул я, заметив, что в Кирюхе проснулась тяга к творчеству. Пока я нарезал круги по кабинету, размышляя о причинах возникновения в отделе кнопки, Кир радостно выдал новое произведение искусства. Только в этот раз лев был подвешен за то самое, что мужчины берегут особо тщательно. А рядом, улыбаясь полторашкой, хмурил брови доберман. «Схертач!» — рявкнул Токарев из своего кабинета. «Зайди ко мне!» «Все, Лева, носи тебе фамилию Токарев!» Хлопнул меня по плечу Матвей. «Единственный остаюсь продолжатель династии, получается». Я нахмурился и пошел в кабинет начальства. Неужели правда пожаловалась? Тогда я кнопку переоценил. Зашел в кабинет, где Есения скромно сидела за столом Игната и нервно кусала губы, а сам старший опер выглядел так, что я уже собрался по методу Кощея прятать свои яйца в утке, утку в зайца в шок, а меня в ЗАГС. «Заходи, садись!» — отчеканил Игнат, пока полторашка хлопала глазами. «Что случилось?» — серьезно поинтересовался я, падая на стул рядом с Есенией, которая сверкала глазищами в мою сторону. «Ну и что, знакомы?» — напрягся Токарев. «Шапочно!» — легко махнул ей рукой. «А вы?» «А мы?» «Любовники!» — перебила Токарева кнопкой и с нажимом спросила. «Да, милый!» Лицо Токарева в тот момент перекосило так, как у меня неделю назад, когда я узнал, что эти двое близкие родственники. «О как!» — глубокомысленно выдавил я, стараясь не заржать. «Есения, давай домой!» — сжимая переносицу двумя пальцами, приказал Игнат. «А как же...» — растерялась она. Наткнулась на взгляд Игната и снова притихла. «Мне бы так с ней научиться!» «Мы разберемся, обещаю. Если нужна будет твоя помощь, я позвоню. Сама больше не лезь, поняла?» «Ладно». Ответила кнопка так, что сразу стало понятно. «Не ладно». Она гордо поднялась, развернулась, закинула сумочку на плечо и вышла из кабинета. «Полезет», — вздохнул доберман, с тоской глядя ей вслед. «У нас обезьянник до пятницы совершенно свободен», — подсказал я. «Не мое дело, конечно, но Наталья Алексеевна в курсе, что у тебя Есения есть». Доберман наградил меня тяжелым взглядом, а потом напрягся. «Рассказывай, что у тебя с ней?» «У меня? Ничего. Я тебе не конкурент». Токарева снова перекосила. «Узнаешь?» Игнат повернул мобильный экраном ко мне и продемонстрировал фотографию. Теперь я официально перестал понимать ситуацию. «Был такой, вспомнил все-таки. Миляев Геннадий Андреевич, 27 лет. Привлекался за мошенничество, отсидел положенные 2 года. И на свободу с чистой совестью. Но там история странная была. Он с девчонкой жил. Так вот, ту привлекли за хранение и распространение. А наш красавец за мошенничество уехал. Хотя, по показаниям той девчонки, товар не ее был. Доказать не смогли и срок впаяли по всей строгости». «Дальше?» — потребовал Игнат. «Ну а потом его только за употребление можно было притянуть. То, что он толкал травку по мелочи, недоказуемо. Опираясь в УГРО, его взяли с маленькой партии, сказал, что себе купил. Его по закону дольше 5 суток держать не могли. Покошмарили немного и отпустили. Нам данные передали, мы присматриваем. Как только по-крупному возьмет, постараемся выйти на хозяев. Есть информация, что он под бароном ходит. Но тоже хрен докажешь, а у барона адвокатов больше, чем у нас оперов в отделе. Почему ты им заинтересовался?» «Потому что этот хрен с горы вокруг Есении и ее подруги крутится». «С какой целью?» — напрягся я. «Представился Василием, ухаживает за ее лучшей подругой, якобы жениться хочет. Неоднократно брал у Нины деньги, теперь просит ее оформить кредит на имя Нины, якобы на свадьбу. Сенька моя с ним ругалась неоднократно». «Боже, у нее чувства страха вообще нет?» «Ну точно, как у чихуахуа». «Давай так. Возьмешь Есению завтра, познакомишься официально с Миляевым, войдешь в доверие и постараешься выяснить, под кем он работает. Все, как ты любишь. Притворись идиотом, подружись с ним. И за Сенькой моей заодно присмотри. Если он под бароном ходит, выяснишь. И мы всех накроем. Надоели они мне. Надо брать, расслабились слишком». «Почему я?» — взвыл я. — «У меня работа и так вагон. Пусть Кирюха налаживает или новенького возьми». «Скиртач, этот крокодил Гена наш пассажир. И он трется рядом с моей Есенией. И он может вывести нас на барона. Давай домой, отсыпайся, завтра бери Сеню и заводи знакомство. Я ее предупрежу, она девочка умная и сообразительная. Поможет, если надо. Пацаны прикроют по надобности. И это, чтобы с Сеньки ни один волос, она вас только познакомит, ясно?» Я в тот момент себя чувствовал, как тот лев на последней карикатуре Кирюхи, подвешенный за самое дорогое. «Сейчас езжай домой, отоспись хорошо, а завтра начинай. Вопросы?» «Нет вопросов», — вздохнул я. «Разрешите идти?» «Иди», — махнул рукой Токарев. «Мать же ваша, ну где я так нагрешил-то, а?»